не проронивший до этого ни слова, вежливо приподнял палец. «Ну да, разумеется. 2 июня германский 4-й воздушный корпус нанес ночной удар по полтавскому аэродрому, на котором базировались американские летающие крепости из выполняющих челночные рейды, преимущественно по целям на северо-востоке Германии. Всего 140 бомбардировщиков. Немцам второй раз после Ленинграда удалось создать мощный бомбардировочный кулак, машин 200 с лишним, и результаты были для нас, надо признать, крайне тяжелы. Да, 43 крепости были полностью уничтожены на земле, тяжело вздохнул Новиков, и еще 26 получили повреждения. Плюс бензин, 750 тысяч кубометров. Да, тогда понятно. Только как это согласуется с вашими словами о том, что германская авиация угрозы больше не представляет? По последним данным, которым я верю как себе, 6-й воздушный флот Люфтваффе имеет чуть больше 250 кубометров 87-октанового Б-4 и лишь 130 кубометров 100-октанового С-3 для истребителей. И что из этого следует? Собственно говоря, все. Когда наши танки врываются на немецкий аэродром, бомбардировщики стоят там зачехленные, поскольку не имеют топлива даже для того, чтобы расконсервировать моторы, не говоря уже о том, чтобы подняться в воздух. Их «Панцерайгер»... К ним относились преимущественно Хе-129 и противотанковые Ю-87Ж. «Извиняюсь еще раз, а по-русски можно?» «Противотанковые штурмовики. Они прикованы к земле, что благотворно сказывается на действиях наших танковых частей. Так, товарищ Василевский?» «Так. А потом в Берлине награждают летчика, уничтожившего 300 советских танков. Так, товарищ Новиков?» «Речь идет о награжденном всеми высшими орденами Германии знаменитом Гансе Ульрихе Руделе, пилоте пикировщика Ю-87, уничтожившим за 4 года войны, по немецким данным, 519 советских танков, потопившим линкор Балтийского флота «Марат» и сбившим, по крайней мере, 5 советских самолетов. Сам сбитый 32 раза, он сумел пережить всю войну благодаря совершенно невероятному везению. Врать Руделю никто никогда не мешал, а его ненависть к русским нашла полное понимание у англоязычных читателей, что и обеспечило ему бессмертную славу». «Я не одобряю такое ведение разговора, товарищи». После слов Сталина все замолчали мгновенно. 300 советских танков. Почему бы им не наградить его за 400 или за 500? Всего-то одну циферку поправить. А какой эффект?» Маршалы засмеялись. Практика громогласного завышения числа побед была обычным делом во всех армиях. 300 советских танков – это месячная продукция одного завода, скажем, «Красное Сорбово». Расположенный в Горьком завод номер 112. Если у них нашелся такой герой, что якобы смог несколько лет бороться с месячной продукцией одного маленького заводика, Сталин, разумеется, показал это на пальцах, то наградить его, конечно, стоит. Чтобы и все знали. Василевский не очень искренне улыбнулся и согласно кивнул. В конце концов, за последний год, начиная с лета 43-го, войска действительно получали с неба значительно больше помощи, нежели угрозы. Но лишний раз уколоть летунов было всегда полезно, чтобы не спали. С германской авиацией, даже если они тут вдруг найдут топливо, мы справимся без большого труда. Это выполнимо. Другое дело американские 8-я и 15-я воздушные армии. Если кто-то полагает, что наша 8-я воздушная армия возьмет на себя их 8-ю и все будет нормально, то он, конечно, ошибается. Но все же кое-что у нас есть. Новиков на мгновение замолк, будто пробуя на вкус слова. Затем продолжил, окончательно изгнав из голоса эмоции. За это лето были сформированы 40 новых авиаполков ПВО плюс 8 ночных, в основном на базе отдельных эскадрилий ПВО, или же эскадрильи, выведенных из составов уже действующих частей, то есть на костяке ветеранов, пополненные до штатного состава, полностью снабженные всем необходимым и подготовленные для ведения боев на большой высоте. Это около 1500 истребителей, и это именно тот фактор, который позволяет нам надеяться, что воздушная граница будет прикрыта достаточно надежно. «Вы полагаете, что 1500 истребителей смогут то, что не смогли немцы?» «Разумеется, нет, товарищ Сталин. Но 40 полков, как я сказал, это лишь вновь сформированные части, которыми мы можем свободно маневрировать. Кроме них имеются уже давно действующие части ПВО, прикрывающие важные промышленные объекты и крупные города, а также 7500 истребителей фронтовой и флотской авиации, которые, даже если и не будут завязаны на противодействие тяжелым бомбардировщикам, то вполне способны пересчитать ребра фронтовой авиации предполагаемого противника, каковую я считаю сравнительно слабой, но и вполне на равных подраться с истребителями прикрытия». «То есть вы считаете, что наша истребительная авиация сможет выдержать этот удар и не будет съедена за несколько месяцев, как немецкие истребительные группы до этого?» «Нет». На лице Новикова вновь отразилась злоба. Он даже взмахнул кулаком. «У нас есть больше 1000 тех же американских истребителей, преимущественно аэрокобр, и 2500 только новых Лавочкиных и Як-9. Большинство наших летчиков являются обстрелянными ветеранами. Многие воюют не первый год. Американцы меняют свой летный состав каждые несколько месяцев. Может быть, в бою один на один их истребители технически и превосходят наши, но в любой маломальски продолжительной кампании мы их просто задавим. Американцы не способны выносить потери. Нам даже не надо сбивать все эти 1000 самолетов сразу. Никто на это и не претендует. Но 1-2 попытки рейдов, столкнувшихся с решительным противодействием, 1-2 драки в полную силу, и они сами откатятся назад, не выдержав уровня потерь». Он прижал руки к груди. Так ему хотелось, чтобы его наконец поняли и поверили. «Значит так». Сталин остановился у своего стола, стоящего перпендикулярно остальным, и положил трубку в массивную пепельницу. 40 полков — это, конечно, мало. Все то время, которое у нас осталось, вы, товарищ Новиков, должны потратить на усиление авиации и ПВО. Какие машины сведены в эти полки?» 6 полков двухмоторных П-3, истребительный вариант бомбардировщика П-2, достаточно широко применявшийся в частях авиации, ПВО и флота. 4 Лавочкиных, остальные разные типы Яков, с большой долей тяжелых пушечных вариантов, мгновенно отозвался главмаршал. «Мало. Товарищ Шахурин, нарком авиастроительной промышленности, после победы был репрессирован по делу авиаторов. Заводом номер 26 и номер 466, расположенные в Уфе и Горьком моторостроительные заводы, выпускавшие большую часть авиадвигателей для производившихся в стране истребителей. Немедленно усилить выпуск. План в течение месяца увеличить в 1,5 раза. Перебросить все возможные ресурсы. Людские, сырьевые, все. Самолетостроительным заводом, выпускающим указанные типы истребителей, также увеличить выпуск настолько, насколько позволят площади. Часть полков разрешаю создать на базе отдельных эскадрилей фронтовых частей, но ни в коем случае не ослабляя саму фронтовую авиацию. За это вы, товарищ Новиков, отвечаете перед всеми нами». Сталин без труда называл номера заводов, в очередной раз демонстрируя свою феноменальную память. Хотя именно он всего 2,5 месяца назад назвал необходимую цифру в 40 новых полков ПВО, сейчас оцененную как недостаточную, Это количество выглядело просчетом именно главмаршала авиацию. И 8 полков ночных истребителей? Это, товарищ Новиков, тоже мало. Нужно, по крайней мере, 30. И времени у вас для этого будет мало, так что поработать вам придется. Работы, товарищ Сталин, я не боюсь. Начало фразы заставило вождя удивленно воззриться на набычившегося человека с маршальскими звездами. Но, по моему мнению, создание столь большого количества частей ночных истребителей нецелесообразно. Почему? Тон Сталина внезапно стал спокойным, даже слишком. Готовить хороших ночных истребителей нужно в 6 раз дольше, чем обычных летчиков авиации ПВО. Ночные машины требуют специального оборудования, которое производится в ограниченных количествах и выпуск которого увеличить быстро не представляется возможным. Мы никогда не имели потребности в масштабной системе ночников, практически всегда делая упор на средства зенитного противодействия. Если вы помните серию налетов на Москву, ночные истребители большой роли в их отражении сыграть не могли. «Мы все помним Москву». Тон Сталина стал более расслабленным, и у многих как будто упал камень с сердца. «Тогда я, помнится, распределял яки по частям поштучно». Он негромко засмеялся, вспоминая. «Так точно, товарищ Сталин, и ночникам после выполнения задания разрешалось выпрыгивать с парашютом, поскольку садиться ночью они не могли». Сталин снова поморщился. Германия с огромным трудом и большими затратами сумела создать действующие части ночных истребителей, но и их эффективность никогда не была слишком высокой. Вспомните хотя бы наши налеты 41-го. Еще в августе-сентябре 1941 года, действуя с аэродрома острова Эзель, ДБ-3 и ДБ-3Ф, ВВС, ВМФ, а позже, собственно, ВВС, под командованием полковника Преображенского, нанесли серию ночных ударов по Берлину. Эффективность ударов была умеренной, потери серьезными, но значение выполнения авианалетов на Берлин в 1941 году сложно переоценить. Нам будет не легче. Поэтому я предлагаю не распылять средства, не создавать новые части ночных истребителей, которые могут быть созданы сейчас только за счет остальных истребительных частей, а максимально усилить зенитную артиллерию, в первую очередь тяжелую, уплотнять сеть прожекторных постов, наблюдения, звукоразведки, радиоразведки. Это принесет гораздо больший эффект, поверьте мне. «А не случится ли так, товарищ Новиков?» — оценивающий прищурился Сталин. «Что вот мы вам сейчас поверим, а потом вы снова будете говорить, что были неправы. Тогда ведь неправыми окажемся и все мы, так?» «Я никогда не отказывался от ответственности, товарищ Сталин, и вы это знаете». Тон Новикова был твердым, хотя его мутило. «Это хорошо», — задумчиво сказал Сталин. «Хорошо, мы согласимся с вами. На этот раз работайте». Он посмотрел на часы. «Товарищ Кузнецов, что вы можете сказать товарищам?» В отличие от доклада главмаршала, Кузнецова Сталин ни разу не перебил, и тому удалось весьма быстро, четко и объемно обрисовать положение дел. Состояние военно-морского флота СССР, считавшегося всеми технически слабым и крайне плохо организованным, должно было стать еще одним неожиданным фактором в возможной борьбе титанов за обладание Европой. В ходе масштабной контрразведывательной операции ряду лиц, имеющих отношение к военно-морской службе Его Величества, были проданы фотографии, изображающие линкоры типа «Советский Союз» на зачаточной стадии строительства, выданные за последние данные по советскому кораблестроению. Информация о прекращении работ по линкору «Советская Белоруссия», добытая британской разведкой с очень большим трудом и оттого выглядевшая чрезвычайно ценной, в сочетании с десятками других информационных проколов, в итоге создала на Западе абсолютно ложную картину положения дел. Англичанам, активно работавшим с Северным флотом, были хорошо известны советские потери в эсминцах и малых кораблях.